Изабелла. Может ли быть? И Анжела ее покинул? Герцог. Покинул в слезах, и ни одной слезинки не осушил своим поцелуем. Отрекся от всех своих обетов, да еще оклеветал ее, сказав, что имеет доказательства ее неверности. Словом, оставил ее в горе, в котором она пребывает до сих пор. А он перед ее слезами точно мрамор. Они омывают, но не смягчают его. Изабелла. Смерть была бы милосердной, если бы взяла эту бедную девушку. Как преступна жизнь таких людей? Но чем же я могу помочь ей? Герцог. Ее рану вам легко излечить. А лечение это не только спасет вашего брата, но и сохранит вас от бесчестья. Изабелла. Научите меня, как, добрый отец. Герцог. Эта несчастная девушка продолжает любить его. Его несправедливая жестокость должна бы по всем законам разума погасить эту любовь. Но как препятствие на пути потока, она только делает ее бурнее и стремительнее. Ступайте к Анжело, дайте ему ответ. Покорно согласитесь на все его требования, только поставьте ему некоторые условия. Во-первых, что вы останетесь с ним недолго. Во-вторых, что ваша встреча будет происходить ночью, в полном мраке и молчании. И, наконец, чтобы место было подходящим. Он, конечно, согласится на все. И тогда все уладится. Мы уговорим покинутую Марианну пойти вместо вас. Когда обнаружатся последствия этого свидания, ему придется пойти на уступки. Таким образом, брат ваш останется жив. Несчастная Марианна получит должное, а гнусность наместника будет вскрыта, как нарыв. Девушке я все объясню и научу ее, как вести себя. Что вы на это скажете? Изабелла. Одна мысль об этом уже успокаивает меня. Я надеюсь на полный успех. Герцог. Все зависит от того, как вы будете действовать. Спешите к Анжело. Если он потребует, чтобы вы сегодня же ночью пришли к нему, соглашайтесь. А я сейчас пойду в предместье Святого Луки, где в уединенной усадьбе живет покинутая Марианна. Приходите туда ко мне и вы. И поторопитесь все скорее уладить с Анжело. Изабелла. Благодарю вас за помощь. Прощайте, святой отец. Уходят. Сцена вторая. Улица перед тюрьмой. Входят герцог в одежде монаха, Локоть, Помпей и стража. Локоть. Нет, если с нами ничего поделать нельзя, и вы желаете торговать людьми, как вьючным скотом, так во всем мире останутся только беспошлинные вина и незаконные дети. Герцог. О, Господи, что еще тут за дрянь? Помпей. Эх, ничего-то на свете веселого не осталось. Были два лихаимца, сводник и ростовщик. Из них упразднили как раз самого веселого. А небось тому, кто похуже, закон разрешает теплую шубу носить. Да еще какую! Сверху лисий мех, а подбита овчиной, чтобы, значит, всем понятно было, что хитрость над невинностью всегда возьмет верх. Локоть. Иди, иди, не рассуждай. Спаси вас Бог, брат отче. Герцог. И тебя также, отче брат. Чем тебя оскорбил этот человек? Локоть. Он закон оскорбил, сударь. Да еще к тому же он и вор, сударь, как мы предполагаем. Мы при нем нашли пристранную отмычку, сударь, которую мы и припроводили наместнику. Герцог. Стыдись, стыдись ты, сводник, гнусный сводник. Ты помогаешь страшный грех совершать, и этим хочешь жить? Подумай только, что значит набивать свою утробу и спину прикрывать таким преступным и грязным ремеслом? Скажи себе, благодаря позорным скотским ласкам я ем, пью, одеваюсь, я живу. И это-то зловонное житье ты называешь жизнью? Кайся, кайся. Помпей. По правде сказать,